Глава 39. Наташа. Не могу контролировать свое состояние. Плечи, спина и поясница напряжены до ломоты в мышцах. Дежурная улыбка приклеилась к моему лицу, кажется, намертво. Царапая ногтями кожу ладоней, я стою рядом с Денисом и наблюдаю за группой иностранцев, разглядывающих мой стенд, вот уже около 20 минут. Гранж. Доносится до меня, и я машинально мотаю головой. «Не гранж ведь», — говорю наставнику. Они говорят «классика» с привкусом гранжа. Переводит он с английского. «Ты тоже так считаешь?» «В этом что-то есть». Склоняет голову на бок и, устремив взгляд на мои фотографии, сощуривает глаза. Я перевожу дыхание и, вынув из висящей на плече маленькой сумочки свой телефон, проверяю на предмет входящих. «Рома, ты где пропадаешь, черт возьми?» «Я на минуту». Шепчу Денису и направляюсь к выходу из зала. Лавируя между гостями выставки, киваю, улыбаюсь, здороваюсь, но никак не могу избавиться от дерущей грудь тревоги. Я просто не представляю, что могло произойти, если Рома не пришел на выставку и не отвечает на мои звонки так долго. Оказавшись в холле с куполообразным потолком, шагаю к витражным окнам и на ходу снова набираю мужа. Длинные гудки дерут потрёпанные нервы. «Ну же, Ромочка, ответь! Скажи хотя бы, что с тобой все в порядке!» Однако он не отвечает, и тогда я набираю Арчи, который должен был быть с ним. Но слышу такие же с ума сводящие гудки. «Да что происходит?» «Наташа!» — вдруг окликает меня голос Дениса. «Наташ, идем скорее!» «Что? Идем! Жму на боковую кнопку смартфона и убираю его в сумку. Если они просто развлекаются и не слышат входящих, я не представляю, что сделаю с Березовским. Подхожу к Денису и обнимаю озябшие плечи. На мне платье без рукавов, и мне в нем максимально некомфортно. Что случилось? С тобой познакомиться хотят. Мы вместе заходим в зал и направляемся к одиноко стоящей высокой женщине. Я узнаю ее мгновенно. Едва вижу фирменный профиль с легкой горбинкой и модную оправу очков. «Денис?» — шепчу ошеломленно. «Ага», — отвечает также тихо. Заметив нас, она поворачивается и, зажав подмышкой крохотный черный клатч, официально улыбается и протягивает мне руку. «Ида, с Денисом мы уже знакомы». «Ида, просто Ида. Наталья», — отвечаю на рукопожатие. Открыто, но быстро оглядев меня с ног до головы, Ида возвращает взгляд к моим глазам и спускает очки на кончик носа. Я тушуюсь, заливаюсь краской, потому что это главный редактор одного из самых модных журналов «Глянец». И сейчас она смотрит на меня так, словно я пришла к ней на собеседование. «Давно вы занимаетесь фотографией, Наталья?» «Нет». «Сколько вам лет?» 23. Лепечу, заикаясь. Идеальная бровь Фиды чуть надламывается. Обернувшись через плечо, она словно еще раз оценивает мой стенд и открывает свою сумочку. «Позвоните мне, Наташа, на следующей неделе. Нам есть что обсудить с вами», — говорит, вкладывая в мою ладонь визитку из белого пластика. «Хорошо, спасибо». Попрощавшись и одарив меня вежливой улыбкой, она идет в сторону выхода, а я потрясенно открываю рот. «Что это значит, Денис? Ей зашел твой стиль». «Мой? Ей?» — восклицаю вмиг осипшим от волнения голосом. «Думаешь, работу предложит?» Засмеявшись, Денис пожимает плечами и, встав ближе, легонько касается меня рукавом пиджака. «Те голландцы трутся у твоих фотографий уже около часа. Пойдем узнаем, что им нужно от них». «Нет, ты что?» Но он, подкатив глаза, обхватывает мое запястье и тащит меня к ним силой. Их четверо. Они говорят на английском и очень много улыбаются. Я к своему стыду мало что понимаю. У них своя модная галерея, и им было бы приятно, если бы ты поснимала Европу. Моя голова идет кругом. Нереальность происходящего и неотпускающая тревога резонируют в груди чувством дискомфорта. Мне срочно нужно видеть Рому. Мне жизненно необходимо, чтобы он был рядом в такой момент. Обменявшись контактами с иностранцами, Денис отводит меня в сторону. ты натянута, как струна, тронь зазвенит», — говорит на ухо. «Хочешь шампанского?» «Нет, мне позвонить нужно». «Мужу». Догадывается сразу. «Ты говорила, он будет. Задерживается?» «Да, у него дела». Усмехнувшись, он отводит взгляд, а я тут же инстинктивно ощетиниваюсь. У него сегодня тоже важные дела, не менее важное мероприятие, чем эта выставка. Но он все равно приедет. «Отлично». Отзывается без энтузиазма. Резко выдохнув, я перехватываю взгляд одного из тех голландцев и, ответив ему улыбкой, прижимаю к боку свою сумку и устремляюсь к выходу. Результат все тот же. Рома не отвечает. Версии одна страшнее другой атакуют мой мозг. Я всегда была очень мнительной. «Рома, позвони, пожалуйста, как только сможешь». Пишу сообщение, отправляю и шагаю в сторону туалета. Там людно и гораздо веселее, чем в залах самой выставки. Занявшая едва ли не половину уборной стайка молодых девчонок что-то активно комментирует, глядя в экраны своих телефонов. Посетив одну из кабинок, встаю рядом с ними у раковины и смотрю в свое отражение в зеркале. Надо бы поправить макияж, но я уже сильно хочу поехать домой и ждать Рому там. Сюда он не придет. «Ай!» — совсем рядом со мной восклицает блондинка. «Он горячий, несмотря на то, что ботан. Сама ты ботан!» — отвечают ей. «Он прежде всего крутой бизнесмен». «Повезло, рыжули!» — стонет кто-то. «Я бы полжизни отдала, чтобы оказаться сейчас на ее месте. Да нужна ты ему. Где ты и где Ильяна?» Скользнувшие в ложбинку и вдоль позвоночника ледяные струйки стекают холодом в живот. Терзавшая весь вечер тревога агрессивно вгрызается в горло. Меня начинает тошнить. «Господи!» — бормочет одна из них с придыханием. «Неужели это не постановка? Они реально трахаются? Дай посмотреть, Лиза! Блин, купи курс и смотри в своем телефоне!» Меня ведет. Покачнувшись на месте, я прикрываю глаза. Бред какой-то. Хочу проснуться. Возбужденный шепот девчонок сливается в неразличимый слухом гул. Оттолкнувшись от раковины, едва ли не на ощупь нахожу дверь и выбираюсь из туалета. Рука тут же лезет в сумку и вынимает из нее телефон. Мое дыхание шумное и частое, сердце с каждым ударом в грудную клетку причиняет невыносимую боль. Однако я пытаюсь собрать в кулак остатки самообладания и попасть на этот чертов сайт измена.ру. Пальцы дрожат и зубы стучат друг от друга, но я захожу и понимаю, что происходящее транслируется в вебинарной комнате, а доступ в нее есть только у купивших курс Березовского. Прислонившись спиной к холодной стене, пытаюсь остановить подкатывающую истерику. Тошнит все сильнее. Мне нужно видеть то, что видели эти девочки. Я не проживу ни минуты, если не пойму, что это просто очередная постановка. Поэтому, пройдя все этапы регистрации, я нахожу карту в сумке и ввожу данные. Получается, не с первого раза, но через долгих 30 секунд программа поздравляет меня с покупкой курса. Игнорируя базовые инструкции, я жму на онлайн-версию кабинета для обучающихся и сразу вижу это. Видео, заснятое как через запотевшее окно. Подсвеченная тусклым красным светом комната, круглый диван и пара на нем. Мой Рома и Ильяна. Трогая друг друга, они занимаются сексом. Видно плохо, но мнущую ее грудь ладонь я узнаю из тысячи. Красиво, как в кино. А мне мерзко, как в жизни. Я теряю точку опоры и начинаю падать. Ощущение полета почти прекрасно, учитывая, что смысла бояться больше нет. И держаться больше не за что. Пара на экране целуется, замирает, и я вижу то, что разбивает меня вдребезги. Их кулоны соединяются и превращаются в одно единое сердце. Сердце, к которому я не имею никакого отношения.